Дай угадаю, уже известная нам чебуречная принцесса. Хохотнув, спросил этот просто этот. Я приложил руку к лицу. Во-первых, перебивать меня не в твоих интересах. Во-вторых, ты когда успел ей кличку дать? Фокусник. И в-третьих, за такую кличку можно и в лоб от меня схлопотать. Предупредил я его. Молчу. На его словечке от меня послышался протяжный вздох. Пусть так, да, в класс вбежала эта же девчушка, взглянула на меня, и после разрешения войти, прошла в класс и села за парту. И угадай же за какую, ухмыльнулся я, принцессу тянет к рыцарю. Последовала от него подколка, а он хохотнул. Я кивнул и хотел продолжить, но он задал вопрос. Говоришь, она прошла мимо, она забыла тебя или как? Хороший вопрос был бы, если бы я не дал на него ответ ранее. Невнимательно ты меня слушал. Он на меня вытаращился, с немой предъявой. Я ответил, ты думаешь, зачем я уточнял про душ? В его глазах стало появляться понимание, последовал вопрос. Погодь, то есть, ты просто помыв голову, стал неузнаваем. Ты просто не видел, как я выглядел в ситуации с гопарями и в школе. В школу я приоделся и помылся, ведь в общаге был душ, и причесался, вернее, попытался рукой привести голову в порядок, не суть. В общем, это то же самое, что дикаря переделать под современные реалии. Хотя, если так приглядеться, то я до этого, условно, был дикарем. Так, стоп, продолжим, а то я в мыслях запутаюсь. Итак, где я остановился? Она села за парту, увидела на ней тетрадь с ручкой и удивилась. Как я и предполагал, она сидела одна, а тут хуяк, и уже не одна, а с неизвестным, для нее, соседом по парте. Она о чем-то спросила парней на задней от нее парте, они покачали головой, она повернулась обратно и начала смотреть в окно. Я встал с кровати Илюхи, подошел к кулеру с водой в его палате, ХМ, а у него кулер выключен, он его использует только в качестве разлива воды комнатной температуры, а я из своего и кипяток для кофе наливаю. Ладно, неважно, смочил пересохшие, от столь долгого рассказа, горло, да обычно я в день столько не говорю, сколько тут с ним беседовал. Я вернулся к кровати, присел и продолжил. Такс, а я наконец смог вырваться от доски и отправился к занятому мной месту. По дороге к моему пункту назначения мне протянули руку. Я посмотрел и несколько удивился этому. Я тоже протянул руку, посмотрел на хозяйку руки и узнал в ней девчонку, которая утром на меня с любопытством смотрела. Я даже имя ее запомнил, вроде Марго, в общем как-то так. Когда я пожал руку, она представилась. Я Рита, я кивнул и так же, как и она, представился неполным именем. Я Жека. Она улыбнулась и отпустила мою руку. Мне, чтобы сесть на свое место, пришлось обходить весь ряд, так как принцесса заняла то место, где я сократил путь в первый раз. Пройдя этот долгий путь, я наконец-то смог сесть, на что моя соседка посмотрела на меня, не придала значения и вернула свой взгляд в окно. Она смотрела на птиц. Я тоже подзабил, вытянул руки вперед, положил на них голову и также стал взирать в окно, думая о вечном. Мне бы стоило слушать учителя, все же классный час, но мне было лень. Хотя, я все же старался подмечать и запоминать одноклассников, когда их называли по фамилии, а кого-то удостаивали чести называть и по имени. Так время урока подошло к концу, и как-то больно незаметно, но вокруг моей парты организовалась компашка любопытных глаз. Кто-то задавал вопросы, кто-то сам представлялся, кто-то же просто наблюдал за мной, словно я зверушка в зоопарке. Ну, а оставшиеся забили на новенького, то бишь меня, и в уже сформированных группах общались между собой. Я старался отвечать на вопросы неподробно и расплывчато, из-за чего многие любопытные отсеялись. Что примечательно, так это то, что моя соседка пусть и не участвовала в дискуссии обо мне, но я-то заметил, что она слушает, а также, на нее словно старались не обращать внимания. Меня это несколько даже выбило из колеи. А почему так было? Как-то скомканно спросил Илья. Как позже она сказала, это было потому, что ее когда-то пытались задирать, но ее брат пришел и разрулил эту ситуацию, угу, да так, что с ней опасались общаться. Ой, кажись, я тут спойлерами бросаюсь. Так, не задавай вопросы и просто слушай. Ну, как минимум, получается, что ты не стал опасаться, и теперь общаешься с ней. Правильно растолковал он мои слова. Говорю же, спойлер, ТЦ. Ну и вот, из любопытных глаз, осталась всего пара, а именно уже известная Рита и Артем, разговорчивый паренек, с саркастическим юмором. Хотя он и юморной, но уж больно часто он вдавался в политику. Так что, беседы с ним – это высокоуровневые дискуссии на тему, куда катится этот мир. Рыжая макушка Риты все пыталась докопаться до моей подноготной, спойлер, у нее это не удалось. И вот, вновь прозвенел звонок на урок, и они нехотя вернулись на свои места, ибо сейчас математика, а конкретно, алгебра. По их реакции можно понять, что учитель Матеши тот еще зверь. Вот, кстати, и он, этакий, большой старый мудрый дядь, всем видом показывает, какой он строгий. Меня это даже позабавило. Он решил провести перекличку, называя фамилию учащегося. Тот вставал, говорил «я здесь» и садился. В этот момент я сконцентрировался, перестав взирать в окошко, ведь сейчас я смогу запомнить все имена и лица одноклассников. Это неинтересно, но нужно. Я прервался на передышку, а слушатель переваривал информацию. А я в это время подумал, что мне, оказывается, были интересны не сами имена одноклассников, а их повадки. Мне интересно, даже больше, любопытно, наблюдать за людьми. Они такие непосредственные, и так или иначе, каждый отличается друг от друга. Переварил по ходу, вон, зырит, информацию жаждет. Ну в общем, проводя перекличку, он думал, что закончил, но смотря в журнал нахмурился. Ну да, он ведь ни разу на классы не посмотрел. Он произнес Романов, причем с такой интонацией, со смесью уважения и недоумения. Ну да, кто такие Романовы? Верно, ранее это правящая династия Российской империи, и тут бац, он встретил эту фамилию здесь. Ну не удивительно ли? Я встал и произнес «я здесь». Он внимательно меня осмотрел, прям взглядом прожигал. Спустя 10 секунд таких гляделок, он сказал «садись», а сам он встал, написал число, тему, квадратные и биквадратные уравнения. Я же удивился. Ну да, на вступительных экзаменах задачки были по типу катера движутся навстречу друг другу, а тут бац, и биквадратные. Не сказать, что что-то сложное, но контраст виден. А ведь я и не такое решал, в твоих учебниках и в интегралы с логарифмами залез, а тут такая простота. Потому я снова заскучал, положил руку на парту, а сам стал думать, чтобы мне на ужин сварганить, деньги на тот момент появились, а потому можно было и в магаз сгонять, хоть те же макарошки отварить, если повезет, может в общаге кухню успею занять. Моя мысль исчезла, после того, как свой голос подала моя соседка. «Так это ж ты», довольно удивленно утвердила она. Я констатировал, ну да, я, это я, а ты моего клона ожидала? Она издевку во внимание не взяла, и сказала, не думала, что увижу тебя, тем более здесь. Погоди, Жека, какого хрена? Она же не узнала тебя до этого, что сейчас-то изменилось. Я посмотрел на него, мой взгляд был красноречив. В нем преобладала смесь сарказма, эпичнейшего монолога, тема которого – описание умственных способностей моего визави. Я не произнес ни слова, к чести парня, он понял, насколько ошибался в том, что посмел перебить меня, да хрен там плавал. Нифига он не понял. Я успокоился, вздохнул и проигнорировал неуместный вопрос. У меня у самого возник вопрос, как она меня узнала? По запаху, бред, глазам, сомнительно, но могло быть. Я не стал об этом размышлять и прямо спросил, как узнала, на что получил ожидаемо неожиданный ответ, рука. Ну прям сразу ясно стало. Думаю, мой действительно красноречивый взгляд заставил ее подробнее ответить. Шрам на руке. Я чуть удивился. Она запомнила такую незначительную деталь, увидев меня всего один раз. Из этого следует, что она очень внимательна, у нее хорошая память. И в этот момент учитель посмотрел на меня, я, поймав этот взгляд, понял, он с самого начала урока видел, что я не слушаю его, поэтому он продолжал рассказывать тему. Из этого я делаю вывод, что я первым пойду к доске, он уже зуб на меня точит или что, было в тот момент у меня в голове. Внешне я этого не показал. Так и вышло. «Евгений, прошу к доске», — сказал он, не называя меня по фамилии. Похоже, ему это принципиально. Я не стал отнекиваться, встал уверенной походкой, снова обошел этот ряд и вышел к доске. Он написал пример и всучил мне мел. Я посмотрел на доску, пример несложный, но в нем подвох. В ответе дискриминант выходит меньше нуля, следовательно, корней нет. А он стоит, смотрит, да еще и уточнил, как у ребенка, тут ведь ничего сложного, давай покажу, с чего начать, переведи х в четвертый, в у квадрат, и ухмыляется. Ну что же, ладушки, я сделал, как он просил, А дальше что? Не стой, решай. И издевается. Ну ладно, могу признать, он неплох. Он как минимум обезопасил себя. Он не знал, смогу ли я решить пример. И на случай, если я знаю принцип решения, он сделал так, что мой ответ не имел бы смысла. Я так и ответил. А зачем? Ух, как лицо-то у него вытянулось. Но пока он не успел начать возмущаться, я продолжил: мое решение не имеет смысла. Я и так вижу, что дискриминант выйдет меньше нуля. Из этого следует, что корней нет. Заключил я мысль. А вот лицо старика действительно сейчас удивленное. Он ведь еще не сказал о разных исходах решения квадратных уравнений. Верно. Садись, Евгений. Сказал он, с искренней интонацией. Я мысленно порадовался, ну хотя бы поражение он принял достойно. Однако, я следом услышал уверенно: прошу к доске, не стесняйся, вдруг и ты знаешь тонкости квадратных уравнений. Вы же с Евгением, вероятно, о теме урока болтали. Вызвал он к доске мою соседку. Я несколько. Меня перебили, причем очень грубо. Я услышал звук храпа. Женька, опусти такие подробности. Вдруг у меня психологическая травма на фоне математических уравнений, а ты меня без ножа режешь. У меня дернулся глаз. А все, не буду больше рассказывать. Хм, вот теперь и мучайся с этой недосказанностью, нетерпеливый малыш. Эй, Женек, ну ты чего? Я же, теперь я его перебил. А все, надо было раньше. Теперь у меня нет настроения об этом рассказывать. Ну же, я вновь прекратил это нытье. Я все сказал. Я столько раз тебе дал понять, что терпеть не могу, когда меня перебивают. Хм, дал я окончательно понять, что в этом я буду непреклонен. Эх, ладно, я тебя понял. «Тебе бы только книги писать», – констатировал Илья. А когда я хотел кивнуть, он добавил: «Угу», в стиле Достоевского. «Каждый поход в туалет описывать, в подробнейших деталях». Я возмутился. «Эй, это было очень грубо». А он с ехидной ухмылкой вернул мне мою же фразу. «Да, это жестко». Впрочем, она смогла решить пример, попытался докопаться до истины фокусник. Я ухмыльнулся, вкинул буквально чуть-чуть информации, увеличив недосказанность еще больше. Да, я когда выразился о ее интеллекте, был слишком поспешен. В той ситуации у нее была и другая проблема, от которой голова шла кругом. Ну да ладно, оставим эту тему. А я растянулся в улыбке, словно Самаиль, змей-искуситель. Только я хотел еще что-то сказать, как нас прервали. В палату, как-то дерганно, забежала медсестра. Я ее могу описать как миниатюрную девушку, с аккуратным добреньким лицом, светлыми волосами, которые уложены в легкую прическу, волосы не длинные, в общем, этакая дюймовочка. Я ее узнал, я в принципе большую часть персонала больницы знаю, хотя она пусть и новенькая, но довольно старательная девушка. Саперова Варвара Леопольдовна, к слову, пусть и выглядит маленькой, ростом не выше 160 сантиметров, но она даже старше Сашеньки, а ведь нашей Сашке 21 годик. Как-то так, и она, кстати, бесится из-за того, что она довольно взрослая, а ее никто всерьез не воспринимает, все хотят затискать. Хм, Илюша, я смотрю на тебя и... А ты случай мне, меня посетила догадка, улыбка сама собой тянется к ушам. Ох, как косится на меня, улыбка напрягает. Ну я тебе покажу, как меня перебивать, пускай это будет и мелочно, но... Варюшка, и тебе приветик. А ты чего с ноги влетаешь к нашему фокуснику? Вдруг он тут голенький и переодевается, а ты так залетаешь? Не стыдно? Поинтересовался я, а Илья уже напрягся. А Варварка пока держится, прям кремень. И вам привет, Евгений. Я видела, как вы зашли, так что, я знала, что тут больше одного человека. Кстати, а почему фокусник? Да, Варвара, я б тебя прям тут расцеловал. Задаешь вопросы, которые я ждал. Я мысленно потер руки. Ну, во-первых, то, что в комнате больше двух человек, это не аргумент. Вдруг, мы тут коллективно голенькие, переодеваемся, уф, Илья уже закипает, а Варвара уже что-то представила. Хм, в тихом омуте черти водится, вон как глазками стреляет, еще чуть-чуть дожать и раскраснеется. Ну, а фокусник, скажем так, это его стиль жизни. Легонько начал я повествовать, своевременно с этим, встав с кровати, ну так, на всякий случай, вдруг что, а я уже буду у двери, так что, смогу быстренько эвакуироваться. Илья, поняв, к чему все идет, попытался сменить тему. Да так, не бери в голову, я просто когда-то фокусы показывал, вот и приклеилась кличка. Ага, Попытался, но кто же ему позволит? О, фокусы, это красиво. Покажите, состроила она любопытные глаза. Давай, Илюш, покажи короночку. Я в тебя верю. Очень позитивно начал я, а он, зная меня, очень подозрительно отнесся к таким ярким словам. Попытался отмазаться. Реквизита нет, мы же в больнице. Хе-хе. Немного нервно посмеялся. Я, с улыбкой до ушей, сказал: «Эх, жаль, но ничего, я видел все твои фокусы, так что, я, как ты выразился, писатель уровня Достоевского, во всех подробностях могу рассказать, как ты сделал свой коронный фокус». Варя посмотрела на меня, ожидая продолжения, а Илья зачем-то оглянулся, пройдя взглядом по палате, словно искал, чем меня можно, аккуратно, заткнуть. Похоже, моя догадка подтверждается, втюхался мой Аники. В общем, считай это местью за чебуречную принцессу. Я начал рассказ. В далеком-далеком 2030-м, 13-летний Илья увлекся фокусами, посмотрев несколько частей фильма «Иллюзия обмана». Он еще не знал, к чему его приведет это увлечение, говорил я, таким проникновенным голосом, словно я сам Леонид Каневский, продолжив повествование в стиле «Следствие вели». Я сделал маленькую паузу, поняв, кого я пародирую. Варвара показала улыбку. Он в то время уже собирал небольшую толпу из 10-15 детей. И вот, в один день собрав своим выступлением толпу из 30 зевак, Илья Матвеевич Таридзе вместе с его покорным ассистентом, 8-летним Евгением Романовым, наконец решились показать то, что готовили не один десяток дней. Они еще не знали, что их ждет на этом сложном пути. Илья Матвеевич, отточенным движением руки, раскрыл реквизит, который состоял из стола, различных предметов, сомнительного характера, и той злосчастной шляпы. Он попросил своего ассистента отойти к толпе, а сам решил: «Меня перебили». «Да, Жень, хватит, это же неинтересно», — вновь сбил меня с повествования Илья. Однако, ему возразили: «Ну почему же? Очень даже интересно. Что было дальше?» — очень бурно спросила Саперова. «Желание активного слушателя для меня закон. А что было дальше, мы с вами сейчас и узнаем», — ухмыльнулся я. Илья в бессилии смотрел на меня, всем видом показывая, как он хочет пожать мне нет, не руку, шею. Уверенный в себе иллюзионист Таридзе решился. Да, он растет как фокусник, а потому он покажет то, чему учился. Вот, он достал злополучную шляпу, показал, что в ней ничего нет, а затем вытащил из нее кролика. Послышались аплодисменты и посвистывания, но это был не конец. Он решил зайти дальше. Он попытался засунуть кролика обратно в шляпу, но белый кролик с красными глазами не дался так просто. Он укусил фокусника. Тот, не подав вида, что ему больно, вновь поймал кролика. Кролик решил повторить укус, но не тут-то было. В этот раз фокусник был готов к этому, по случайности ли, али по злому умыслу, рука иллюзиониста соскользнула, и два его пальца попали в рот кролику. Варвара закрыла лицо руками, представляя эту ситуацию. Но и наш фокусник не пальцем деланный. Он постарался вытащить из кролика, но каким-то образом, освобождая свои пальцы, он вытащил шляпу из кролика. Толпа зрителей ахнула. Многие протирали глаза, думая, что им показалось, но нет. Они ясно видели вторую шляпу в руках иллюзиониста. В тот день фокусы перешли на новый уровень, и теперь слагают легенды, что когда-нибудь великий фокусник вернется. Но это уже совсем другая история, завершил я рассказ, смотря на слушателей. Варвара так и стоит с красным лицом, закрывая его. А вот Илья достал резиновый тапочек. Ой-ой, я, поняв, что жопа есть, а вазелина не найдется, резко выпалил: «М, представление закончено, а рассказчик это самое когда-нибудь вернется». И я быстро открыл дверь, выбежал в нее и также резко закрыл. Только сделав это, я сразу же услышал громкий, хлесткий звук удара об дверь. Тапочек долетел, мысленно подумал я, резко убегая от 224 и краткой палаты. Вот, казалось бы, сколько не виделись, сколько всего произошло, а вроде ничего и не поменялось, такое противоречивое ощущение. Ладно, они остались вдвоем в одной комнатке, остальное за ним. Ухмылка коснулась моих губ. Прям бери и свахой становись, уже не в первый раз такое проворачиваю. Ладушки, шутки шутками, но раз я на втором этаже, то стоит. Я резко остановился и стал серьезным. Сколько время? Фак, телефон в палате, идиот. Сегодня же среда, срочно нужно в палату. Я резко ускорился, вбежал по лестнице на свой этаж, не задерживаясь и не обращая внимания на покашливание, продолжил бежать. Менее 3 минуты я в палате. Аккуратно оббежав ведро с водой на полу, похоже, техперсонал собирался драить полы в моей комнате, не о том мысли. Черт. Остановившись у тумбочки, схватил телефон, вставил 2-ю сим-карту, разблокировал и посмотрел на отсутствие уведомлений, затем выдохнул. Присев на кровать, покашлял и отдышался. На часах 9:48. ТЦ. Идиот. Чуть дело не запорол. Ругал себя и свою невнимательность я. Сегодня дело на 4 миллиона, а я чуть не всрал его. Видишь ли, скучно стало. Ладно, хорош гнать. Успел и хорошо. Нужно врубить Салазарчика. Сняв с зарядки и ноутбук, я его включил. Примечание к части. Священных привокзальных чебуреков, каждому прочитавшему. Какой, однако, занятый молодой человек. Мое почтение. За сим откланяюсь. Под фонг. https://youtube.c5.cz.q3.tblc. Глава 3. Экш-0-4 и к разговоры по душам. Примечание к части. Добрейший вечерочек. Мое почтение. Только сегодня и только сейчас можно увидеть незабываемое представление, основанное на расистских шутках, о шутках ли, взаимоотношениях с братьями своих подруг, все это приправленное криминалом, и на десерт, любовной линией. Апшки на песню принадлежат, кавер Данила, его оригинал, Вилла Вильям. Зеркало, скажи мне, кто прекраснее всех, пускай высокомерие, грех, ты мое иго, волнуй с ним играй, давай, давай, давай, дай в матрице мне раствориться. Твоим наслаждением открыться. Я все решил, сколько не убеждай. Давай, давай, давай. На все готов, чтобы только быть рядом. Цепями скован, но не боюсь взгляда. Обычный мир для меня словно рай. Давай, давай, давай. И все прекрасно, все в розовом цвете. Но до тех пор, пока я так наметил. И кто прекраснее всех, отвечай. Давай, давай, давай. Ноутбук не подвел. Загрузился даже быстрее, чем обычно. Я тут же его разблокировал и открыл написанный мною, чуть больше года назад, сайт. Он довольно простенький. Его основная особенность в том, что он самостоятельно меняет свой домен. Он может вертеть им как хочет, из-за чего этот сайт невероятно полезен в распространении вирусов. Отследить его из-за подобного невероятно сложно. Для того, чтобы это сделать, нужно попасть в тайминги перед тем, как он сменит домен, в ином случае ищи свищи его. Условно, он может хоть каждые полчаса-час переписывать свой URL. Казалось бы, час, этого должно быть достаточно для отслеживания, в чем собственно проблема. Верно, часа достаточно, чтобы наследить в интернете. Да вот только, на каждый болт с левой резьбой, всегда найдется крутая гайка. Дело в том, что вирус, который распространяется, изначально кастомный, то есть, антивирусы на него не ругаются, потому что в их базах данных нет такого вируса, и он может считаться обычным файликом, текстовым или изображением, разницы нет, а попав в комп или телефон, он аккуратненько внедряется, проводит разведку в системных файлах, затем подстраивается под, ну допустим, какой-нибудь драйверок, и потихоньку помаленьку собирает инфу и отправляет накопленную базу данных на другой скрытый сайт, с которого уже я, не скачивая, могу проверять, искать и взаимодействовать с файлами. Отправка происходит при подключении устройства, на котором вирус, к интернет-сети. Таким же образом, вирус сам себя обезопашивает, конкретно переписывает свой программный код, основываясь на базах антивирусных программ. Такая перезапись возможна лишь при подключении к интернету, и казалось бы, вот она слабость. Да, вот только и антивирусные базы пополняются при подключении к интернету, так что, вирус в условной безопасности. Возвращаясь к сайту, так как он меняет домен, а если он занят, то сайт просто заменяет домен на максимально похожий. Вернее, он просто может использовать различные языки и их алфавиты, то есть, он способен распознавать похожие символы. Например, английскую, он заменит на русскую, визуально, человек их не различит. А вот сайты распознают, что это различные символы, и пропускают подобные домены. Хотя, мне пришлось знатно напрячь свои булки и мозг, чтобы домены работали с разными алфавитами. Блин, опять с тем избился. Так вот, используя эту способность, сайт может, к примеру, вывести ошибку 500 internal server error, внутренняя ошибка сервера, и предложить пользователю ссылку, при помощи которой он сможет перезапустить сайт. А на самом деле, эта ссылка, если по ней кликнуть, к выкрашнит браузер пользователя, а также незаметно установит вирус на комп. Уже сейчас я под шумок взломал и корректирую информацию множества компаний, в том числе и цифровой архив полиции, больниц, библиотек, компаний сотовой связи и интернет-провайдеров, школ и даже парочку банков. Безусловно, есть места с таким уровнем защиты, что я и по сей день не могу их коснуться. К таким местам можно отнести некоторые федеральные службы безопасности, но я не особо расстроен этим. Все же, я занимаюсь своим делом не более 2,5 лет, у меня еще все впереди, раздался звонок. Я взглянул на номер, вовремя, промелькнуло у меня в сознании. Я взял трубку и принялся слушать. Аноним, время, в течение 7 минут, машину заполнит. Я подтвердил маршрут, он верный. «Ты же помнишь, что от тебя требуется?» Услышал я грубый мужской голос. «Ну, конечно, я помню», — произнес я. «У тебя больно детский голосок сегодня, не кажется ли тебе, что искажать его некрасиво?» «Ты мне не доверяешь?» — спросил Альтронах. Я усмехнулся, а я ведь и не искажаю голос, по крайней мере сегодня. Но я рад тому, что он поверил в это и думает, что этот голос не мой истинный. Я ему ответил: «Ну какое недоверие? Я более чем искренен в своем желании быть анонимным». Поиграл я словами. «Ну да, я взял себе псевдоним Аноним, и говорю, что хочу быть анонимным. Хех, ну ладно. Ну, а впрочем, не тебе мне о таком заявлять, Альтронах. Что ты имеешь в виду? Хочешь сказать, что это я тебе не доверяю?» Надавил он. «Ну, а разве нет, Андрей Захарович? Альтронах, это ведь даже не кличка». Назвал я его по имени. На той стороне вдруг повисло молчание. «Ну да, я ведь пробил его через некоторых людей, узнал его настоящую кличку и проверил ее через архив полиции, узнав имя. И теперь он знает, что я знаю его. А раз так, то и обмануть меня для него будет чревато. Не будем играть, времени мало. Навар, на глаз около 4 миллионов. 25% твои, остальное для ребят». Я его перебил. «Но-но-но, ай-яй-яй. Какие такие 25? С меня идет контроль города, светофоров, камер, телефонных вышек. А вам только и всего, что угнать тачку, вытащить навар, сбросить тачку и свалить. 50. Поставил я условие, на что услышал гневный голос. 50%. Тебя там даже не будет, а мы рискуем жизнями. В одну харю 2 лимона, не треснешь? Вежливо поинтересовался у меня Альтронах. А разве 400 тысяч на одно рыло недостаточно? Я ведь могу и обидеться. А когда обижен я, грустно становится всем. Погрозил пальчиком я. Откажись я сейчас, и даже 400 никто не увидит. Альтронах, я, понятно объясняю, или, я чего-то не понимаю. Ох, да, этот скрип зубов, прям музыка для моих ушей. Наконец, я услышал вздох. Если пройдет гладко, будут тебе 2 лимона. Донеслось до меня, чтобы он, да так просто согласился, не верю. Андрюш, а ты случаем не решил кинуть меня? Вдруг, я сейчас проверю кассу, которую скоро будут вывозить, и там окажется не 4 миллиона, а несколько больше. Взял я его на понт. Ох уж это красноречивое молчание. Время. Осталось 3 минуты. Не ответил он на поставленный вопрос. Знаешь, я слышал одну хорошую цитату от торговцев. Назови цену в 1000 раз выше, чем есть на самом деле, а затем позволь торговаться. Ты можешь позволить снизить цену в несколько раз, и твой покупатель будет думать, что он наебал тебя, в то время, как жестко наебали его. Уж больно похожа ситуация, не находишь? Я получаю за свои услуги 5 миллионов из этой кассы, а оставшиеся пилите на 5. Лимон на рыло, и довольная рожа уходит тратиться. МММ он молчит, значит, в кассе как минимум есть 10 миллионов. Ну что же, больше смысла давить не вижу. А-то, знаете ли, жадность фраера сгубила. Хрен с тобой, будут тебе 5 лимонов. Ох, ну да, время поджимает его, а сумма-то не маленькая, вот и рвется. Ну и отличненько. Позитивно сказал я, жду команды к старту. На операцию ушло около 4 минут, а затем оставалось лишь скрыться и залечь на дно. Хотя со скрытием у них проблем возникнуть не должно, все же я в том районе заглушил связь, сигналы пройти не должны, так что осталось лишь подождать некоторое время, и денежки будут у меня. Я встал, потянулся и с довольным лицом отложился лазарчика. Остальное дело времени. Хаем, хаем, хаем, Вими. Точно, я ведь так и не сказал ему, что его книжечки едут. Пойду, обрадую дедулю, усмехнулся я. Потратив еще около 10 минуток на преодоление длиннющего коридора, и вот я у его палаты. Я вошел, опять без стука. Хэм-м-м-м. Итак, Вими нет, констатировал я. Эх, подождем-с, уф. 10:40, его все еще нет. У него в комнате такой же телек, как и у меня, вот только он им не пользуется. Ведь для этого нужно либо тюнер докупать, либо, как я, ноутсхдми кабелем использовать. Про встроенное телевидение и речи быть не может. Какой год-то на дворе, кто им пользоваться будет? Ах, да, он же не смотрит ничего, читает. Эх, а я как назло телефон опять оставил. Только подумав об этом, я слышу открытие двери. Вот он с собственной персоной. Лисенок, еще партейку. Неправильно интерпретировал он мои намерения. Я бы и рад, но я ненадолго. Буду краток, мне нужен номер твоего телефона. Такие книги я заказал, прибудут в течение 3-4 дней. Я поставлю твой номер в заказ. В общем, как только книги доставит, курьер позвонит тебе. Оплачивать ничего не нужно, я все уже оплатил. Тебе останется только забрать посылку у курьера. Он доставит сюда, прямо в больницу, и поставить подпись, что ты все получил. Разъяснил я. Спасибо, лисенок. Кстати, малышка Слава во сколько сегодня придет? Поинтересовался у меня Вими. А я подумал, чего все так Цуки-чан то заинтересовались. Ну вообще, она вчера сказала, цитирую, вряд ли, завтра важнецкие делишки. Так что, думаю, ее можно не ждать. А с чего у всех такой интерес? Сначала Сашка, теперь ты, у вас дело к ней какое или чего иное? Попробовал я удовлетворить свой интерес. Вими покачал головой. ТЦ, ну я же вижу, что-то знает и молчит. А мне вот интересно, лисенок, у тебя со Святославой как? Я сколько вижу, вы общаетесь очень близко. Прямо-таки бери и парой называй. Но также вижу, что ты словно держишь дистанцию. Не могу сказать точно, все же, я стараюсь не лезть туда, куда меня не просит, но мои ощущения мне обычно не врут. Так вот, почему так? Ты не тот человек, кто будет стесняться, ты для подобного слишком прямолинеен. Очень неожиданно, что Вими так заинтересовался этим. Я думал, это не так заметно, но хм, я задумался, у меня дилемма. С одной стороны, держать собственные мысли нужно при себе, а вот с другой, Вими, ему, я могу доверять, он давно себя проявил для меня, от него можно и совет дельный получить. Но как же сложно-то? Я встал с кровати, подошел ближе к окну, мой взор устремился вдаль, я ощущаю каждый лучик солнца на своей коже тепло, я чувствую слабый сквознячок, он тянется от приоткрытой дверки и незакрытого окошка, едва касаясь кожи, он вызывает легкие мурашки. Я не чувствую холода, нет, всего лишь приятная прохлада. Мой взгляд блуждает по улице, не останавливаясь ни на каком ориентире. Хватит. Я решил, пусть так, что с того, что я ему выскажу свои страхи. Переживания, выбор слова, сути не меняет. Я вздохнул и, не отрывая взгляда от солнечных лучей, начал. Пара, хм, ухмылка коснулась моих губ. Пусть так, а смысл в этом, что я могу ей дать? Последовала пауза. Я же, так сказать, калека. Я не могу даже выйти на улицу и принять солнечный свет только так, через окно. Моя рука оказалась на подоконнике. Простые прогулки на улице, походы по магазинам, кафе, да паркам в конце концов. Мне это противопоказано. Температура, пыль, пыльца растений, животные. Даже сейчас, я чувствую едва заметную пыльцу, она так и щекотит нос. Я люблю животных, в особенности кошек. Но даже они влияют на меня. Просто пройдя мимо, я буду задыхаться, с тоской произнес я. Так что, путь на улицу для меня закрыт. Движение – это жизнь. Да, как я могу жить, когда я заперт в комнате? Как бы я ни пытался вылечить это, не удается. А теперь представь, молодая девушка, да чего уж, хихикнул я. Девчушка, выбрав меня, она добровольно ограничит себя в этом. Она слишком добрая, из-за этого последует забота обо мне, а из этого следует, что она будет увидать со мной, а что я. Да я же, если и серьезно говорить, даже интим достойный дать не смогу, безусловно, моя выносливость средненькая, но и без этого тот же секс, это ведь интенсивная тренировка, а значит, в нем требуется дыхание, когда ты в страсти, ты не можешь сконцентрироваться на дыхании, оно собьется, а раз так, то будет приступ кашля, даже думать о подобном, комично до смеха хреново. Так что, я лишь буду обузой, а отпустить, во-первых, мне это принесет боль, да и не только мне, тем более, ты ведь видел ее, она упертая, улыбнулся я, протер правый глаз, браслет опять задрался, упертая, а значит и приходить не перестанет, Она чуть ли, да почему чуть ли, она ссорится с братом, когда он говорит не ходить ко мне, просто да вот даже, будь она здесь и слушая наш разговор, она бы все равно, стояла бы на своем, приходила бы, носила апельсинки, говорила о том, как прошел ее день, вновь и вновь рассказывала про то, как ей была просмотрена новая серия аниме. Я едва сдержал дрогнувший голос, меня обуревают эмоции, я в первый раз, действительно впервые, не знаю, как мне поступать, что делать, так ведь не может продолжаться вечно. Даже сейчас, я ведь являюсь балластом, она ко мне приходит, практически каждый день, то время, сколько она тратит на меня, она могла бы потратить на друзей, с кем-то познакомиться. Она, я остановился, Вими ничего не сказал, он просто встал, подошел ко мне, положил свою большую руку мне на плечо, как тепло, мои мысли летали в голове, ни одна не задерживалась, мои эмоции взрывались на лице же, не дрогнул ни один мускул. 10 минут такого молчания, и Федор Иванович разорвал столь давящую и громкую тишину, горя от ума. Я, даже со своим возрастом, смог понять эту фразу только сейчас. Твои проблемы идут из головы. Оставь свой разум, ляг поспи. Затем подумай, а так ли верны твои мысли? Ты ведь храбрый малый, так почему бы тебе не поговорить, как раз таки, с ней об этом? Она ведь смышленая, выслушай то, как она на это смотрит, и только затем делай выводы. Она ведь не сказала, что не придет, попробовал меня поддержать Вими. Что же, действительно, мне стало чуть легче всего на мгновение, а затем на меня снова свалилась ноша. Поговорить, да, мой взор поднялся к потолку, верно, но для начала, оставь разум и поспи, хм, так и поступлю, ляг поспи, у меня все равно процедуры, да и дела кое-какие, кровать в твоем распоряжении. Вими убрал руку и, договорив, вышел из своей палаты. Ненадолго, говоришь, ведь даже номер не взял. С этой мыслью, я стал проваливаться в сон, расположив голову на мягкой подушке. Место действия – неизвестно. Время действия – неизвестно. Повествующее лицо – неизвестно. И как это только возможно? Как, ну как такой, как я, могу чувствовать это? Вернее, даже не так, как я вообще могу чувствовать. Я же долбаная нежить. Я скелет, у меня есть только кости. Не чувства, кости. Так почему я просто не могу выполнять свою нудную работу? А-а-а, дожил. Я, нежить, созданная исключительно для работы, назвал свое предназначение нудятиной. Да что же это такое? Еще одна бумажка, странного вида, появилась на столе перед скелетом, облаченным в массивную черную броню с шипами, сквозь зазоры которой виднелись 2 зеленых огонька, ознаменующих наличие глаз. Увидев еще один треклятый пергамент у себя, буквально, под носом, он не смог подавить вздох. А великая тьма, как я докатился до этого, я повторил действия смертных, я вздохнул. Как так, у меня же отсутствуют любые органы. Да что тут, обездна, творится? До сих пор бурча, на странности творящиеся с собой, нежить опустила свою кисть с печатью на пергамент, что, в следующий момент по воле скелета, по воздуху отправился к высокой куче таких же бумажек. Ну все, надоело, ненавижу скуку. Все, еще 5000 душ отправлю на перерождение, в какие-нибудь посредственные мирки, и отправлюсь в отпуск, и никто меня не остановит, даже госпожа, М, хотя, ладно, она остановит, хм, ну, может, в какой-нибудь мирок пожарче, говорят, в плане огненных элементалей погодка просто класс, или, в ад отправиться, там демонюги, чертюги и грешники, хотя нет, сектор официального ада вне юрисдикции господина, хм, а может, во, точно, у смертных, ну, больше их части, отдых ассоциировался с Мальдивами. Хм, да, решено. Мальдивы, ждите меня. Ага, Костян, как же, кто ж тебя пустит-то туда? Ты нежить, тебе отдых не нужен, потому госпожа Хелли оставила тебя тут работать. Ключевое слово – работать. Позанудствовал парень с длинными темными ушами, в мексиканской шляпе с комичными усами и пистолетом в руках, который то и дело прикрывал левый глаз, словно прицеливался из своего длинного пистолета. В этот же момент скелет обратил свое внимание на невысокого паренька, который сегодня был слишком странно приодет, даже для своего обычного облика. Огоньки из глаз скелета, при виде этого несносного мальчишки, даже запульсировали. Неправильных эльфов никто не спрашивал. «Ты сам-то далеко не самый полезный, раз госпожа и тебя сюда выбросила», — колко заявил Костян. «Это с чего бы я неправильный?» — возмутился эльф. Словно остальную реплику он и вовсе пропустил мимо своих длинных ушей. Я еще когда грудой костей на кладбище валялся, имел честь засвидетельствовать настоящих эльфов. Все они без исключения были высокими, светлокожими, стройными, могущественными, у них были светлые волосы, долгая жизнь, высочайшее сродство с магией. А ты, мелкий, черный, злобный маг-недоучка, где же тут чистокровный эльф? Да ты же прямиком из Африки, водички не желаешь? Буквально плевался ядом скелет, но парню это было по боку. Эльфха. Ха-ха-ха-ха, дожили, мешок костей да еще и расист. Кому скажи, засмеют. А, я понял, почему ты так говоришь. Это все потому, что ты белый. Начал метать стрелки эльф, то и дело хохоча. Да так, что выронил свой пистолет из рук. Скелет же, смотря на эту ситуацию, успокоился. Вернул свой взор к столу, на котором уже из ниоткуда образовалась новая кипа бумаг. Он механически стал перебирать листы, ставить на них печати и убирать их, делая это с каждым листом все быстрее и быстрее. Только эльф хотел открыть свой рот, его заткнули следующей фразой. «Мерланиэль, когда я закончу, эта работенка возляжет на твои плечи, конечно же, в качестве наказания за, ну, допустим, пререкание со старшим по званию, во, да, так и будет». Удостоил Костян чести обратиться к парню по имени. «Эй, это когда я с тобой переговаривался, это что за надуманная причина? Так и скажи, что хочешь просто свалить отсюда, под нелепым предлогом». Стал переговариваться черноухи. «Допустим, сейчас». Прямо-таки голосом поиграл Недаинс, ознаменовав свою мини-победу в этом споре, сделав вид, что не заметил других предъяв в свою сторону. Попутно с этим, опуская печать на бумажные бланки и подсчитывая в уме, итого, еще один 382 печати и я свободен. На ближайшие, ну не знаю, может веков 10, да, думаю, более чем достаточно. Предвкушающе улыбнулся скелет, хотя это было больше похоже на обычное клацание челюстью. В этот же миг, злобный маленький эльф решил совершить пакость. Он поднял свой пистолет с пола и выпустил всю обойму в нежить. Скелету было хоть бы хны, разве что, он случайно уронил печать вместе с кистью на пергамент. На сей раз, Костян не стал терпеть выходки этого хулигана, ведь он своими действиями так нагло оттягивал его отпуск. Скелет резко вскочил и перемахнул через стол, не задев ни одной бумажки. Черноухи, увидев сей мув со стороны ведра с костями, понял, что он его не гладить по головке собрался, а, вероятно, почесать ее может быть даже ногой. Эльф стал быстро-быстро перебирать ногами, в желании спастись от скелетона в черной броне, и вновь оказался по ту сторону стола от преследователя. Костянчику такой расклад не понравился, и он, в пылу праведного гнева, понимая, что ему все равно придется восстанавливать кабинет, решил переть напролом через стол, однако он кое-чего не учел, правда, понял он это только тогда, когда стол уже был перевернут и все бумажки и печать где только не были, и на столе, вернее на том, что от него осталось, и на люстре, в опасной близости к свече, и даже на вешалке, которая тут была только в качестве декорации, ибо в этом, изолированном от всех миров, кабинете не имелось выхода как такового. Все же, сюда можно попасть только используя особые манипуляции с пространством, хотя ходят слухи, что когда-то сюда попал кто-то с помощью манипуляций со временем. Но кого это сейчас волнует? Скелета? Нет. Эльфа? Тем более нет. Его сейчас волнует, как спастись от разъяренной нежити. Ах ты, падла черножопая, я тебя заставлю весь этот кабинет отреставрировать и все эти бумажки отсортировать. Но, только после того, как засуну твой пистолет тебе же в... Не смог закончить свою реплику скелет, ибо он, наконец, достал этого пакостника, уронив его на пол, спустя некоторое время. Хотя, в этом месте, оно не имеет привычной силы. Посмотрев на кабинет со стороны, можно было увидеть идеально чистый, убранный, а главное целый кабинет. И о том, что здесь происходило ранее, напоминала лишь разорванная, на куски, мексиканская шляпа. А за столом сидел довольный, насколько это применимо к нежити, скелет, а по соседству с ним, расположился, в странной позе, темный эльф. На него было странно смотреть, во рту можно было заметить несколько черных волос, парочку несерьезных царапин, убрать которые не имело большой сложности, но он этого, почему-то, не сделал. И самое любопытное, поза, в которой он находился, была неестественная. Ноги сильно согнуты в коленях, спина немного выгнутая, в правой руке он держал печать, а левой, то и дело, поддерживал себя за бедро. Если не обращать внимания на позу эльфа, а сконцентрироваться на том, что он сейчас делает, то можно понять, что скелет все же заставил его заниматься работой. Сделав еще одно движение рукой, посылая очередную бумажку с печатью подальше от себя. Темный эльф проплевался, а после обратился к скелету, активно поднимающему и опускающему свою кисть, которую он уже прикрепил обратно. «И это ты меня называешь злобным? Тьфу ты нахрена мои усы вырвал и в рот запхал, любитель орала. Они тебе не шли», — спокойно ответил скелет, поделившись своим чувством прекрасного. Эльф не нашел, что на это ответить и заткнулся, уткнувшись лицом в восстановленный стол. А Костян, не обращая внимания на своего подопечного, задумался. «Хаймэм, странно, где еще одна бумажка? На столе же оставалось 993 пергамента, я отдал мелкому 620 бумажек, а у меня осталось 373, вернее, должно было остаться. Я только что добил 372 и краткое пергамент и все, они кончились. Где еще один? Слышь, черножоп безусый, где еще одна бумажка? Мне-то откуда знать, ты же стол свалил, ты и ищи», — нудно произнес эльф, не обращая внимания на оскорбление в свой адрес. Скелету это не понравилось, но перед тем, как он что-то сказал, эльф продолжил. «Да ты скорее всего просто сбился со счета, вали давай в свой отпуск, а то жопу себе натрешь на этом кресле», — поиздевался длинноухий над костяным братом по работе. «Сбился, хаем, ну смотри мне, если ты всрал чью-то душу, я же специально для тебя найду толпу орков, а лучше сразу эгров, и отправлю тебя к ним, темная, наша эльфечка», и направил свой, леденящий душу, взгляд на эльфа. Мерланиэль сглотнул, ему как-то страшно стало представить эту ситуацию. Увидев реакцию эльфа, скелет продолжил. «В общем, я отправился, а ты, за работу. Хрен ли расселся, словно не сегодня надо», — гаркнул скелет, который уже успел переодеться в гавайскую рубашку, шляпу и солнцезащитные очки. Он открыл салатовый портал и, шагнув в него, исчез из кабинета. Эльф выдохнул, слишком уж он устал от этого скелета, теперь и ему будет отдых от злобного начальника. Если бы только скелет знал, что та бумажка, с которой он просчитался, была вовсе не потеряна в кабинете. Конец повествования. Наше время. Спустя 3,5 часа после разговора с Вими, не успел я проснуться, а уже ощущаю себя хреново. Словно меня поезд переехал, угу как Каренину, голова трещит, да еще и руку отлежал. Кровать такая мягкая, вставать неохота, мозги практически не варит. Ненавижу спать днем. Я привстал, опустив руку, чтобы к ней пошел прилив крови, и оглянулся. В комнате был только я и я, отражение в зеркале было тоже не особо радо пробуждению. Темные круги под глазами, след от подушки на щеке, заспанные глаза, в общем, сонная идиллия. Часы над дверью показывали 14:32. Хотел я еще немного полежать на мягкой кроватке, откинувшись на нее, но это чертово солнце так не думало. Похоже, облака разошлись, и теперь эти лучи бьют прямо в глаза. Стоп, солнечные лучи, я еще раз осмотрелся. Хаем, это не моя комната, с моей стороны солнца не видно. Я где? В эту же секунду, перед глазами пролетел минувший разговор с Вими, и я вспомнил, что остался у него, но его до сих пор нет. Хаем, ладно, а может не, это некрасиво. Хотя, парень встал с кровати, открыл верхний отсек тумбочки, которая располагалась прямо возле постели. Тут он увидел стакан, зубную пасту и щетку, туалетную бумагу, ручку с блокнотиком и телефон, который он взял. Парень ухмыльнулся. «Да уж, Вими, ну ты, конечно, даешь. Где ты это откопал? Я кнопочных телефонов лет 200 не видывал. Ладно, утрирую, конечно, но все же. Так, ща по-быренькому маякну себе и можно возвращаться к моей палате». Набрав номер телефона и нажав на вызов, послышался гудок. Завершив вызов, Евгений положил телефон обратно. Его взгляд зацепился за блокнот, но он просто закрыл верхнюю полку. Прищурившись от солнца, он нашел свои тапки, надев их, вышел из палаты. «Так, номер теперь есть, ща вернусь, приложу к заказу и со спокойной душой пойду биться с Ванписом. Может, хоть так смогу стабилизировать настроение, а то и так ни к черту». Повествование от лица Аверина Владимира Вячеславовича. «Ну и что мне с ней делать? Вот где ее искать? Домой не явилась, телефон не берет, в школе ее тоже бессмысленно даже пытаться искать. А вот здесь, как я не хотел идти в это место и даже здесь не нашел. Вот куда она могла деться? Сегодня такой день, а она? Что за девчонка? Хуа! Так, спокойно, ты же служивший, сконцентрируйся и подумай, куда она могла пойти? Варианты? По магазинам она не ходит, кафе тоже не вариант, Тут, в больнице, ее нет. Может, на детской площадке, это было бы в ее стиле, но явно не сегодня. В том, что она помнит, какое сегодня число, я не сомневаюсь. Вот только приоритеты, как она их расставила, 24 ноября. Тут меня сбило с мыслей. Я посмотрел на источник и, прошу прощения, вырвалось из моих уст, и я отошел ближе к двери. Техничка, еще пару секунд, просверлила меня взглядом, и вернулась к мытью пола. Эх, 24-е, что же ты выбрала? Прийти к нему на день рождения или, все же, выбрала почтить память родителей? Хм, хотя нет, хотя этот вариант я даже не рассматривал. Каков шанс, что это именно он? Но раз так, то почему она пошла без меня? Ну, это, пожалуй, единственный вариант, который я могу допустить, исходя из того, что я не нашел ее в иных местах. Действительно ли она пошла на кладбище одна, лишь бы я не? Меня вновь отвлекли, вернее отвлек, человек, голос которого я хотел бы услышать в последнюю очередь. Романов, сквозь зубы, но стараясь очень явно не выражать свое раздражение, поприветствовал его. Как же он меня раздражает. Легкомысленный, острый на язык, калека, не несущий пользы ни стране, ни людям. Говорит со всеми свысока, словно все ему должны, зазнайка с взорвавшимся эго и самомнением. Я могу очень долго характеризовать его, и далеко не факт, что найду хоть какое-то хорошее качество в этом человеке, кроме, разве что, честности, которая, по большей части, просто инструмент для того, чтобы ударить побольнее, и он этим умело пользуется. Тот еще ублюдок, и что она только в нем нашла. Хо, а ты как всегда рад меня видеть, Володя, услышал я от него. Похоже, я не смог до конца скрыть свое раздражение. Он одним своим присутствием может выбесить. Хуа, так, спокойно. Сегодня не тот день, чтобы вестись на эти провокации. Вдох-выдох. Где Свято? Решил по-хорошему узнать у него. Конец повествования. Где Свято? Услышал я вопрос девидишника и сделал выводы. Он пришел сюда, ко мне, чтобы найти Цуки-чан, но ее тут нет и сегодня не было. Отсюда выходит, что и дома она не появлялась, и даже брату не сказала, куда она направилась. Значит, ее важнецкие дела не связаны с домашними хлопотами. Хмм, на нее не похоже. Нет, если бы она задержалась на детской площадке, где-нибудь на качельках, это было бы в ее стиле, но, хм, она трубку не берет, получается, задал я встречный вопрос, хотя, я и так знаю на него ответ. Выходит, ушла и братика не предупредила. Обычно она так делает, только когда к тебе собирается. С таким видом предъявил он мне, что прямо-таки, яд материализует из слов. Ох, ну вот что поделать, не хочу ведь грубить, и так настроение хреновое, так еще и нарываются. Что за люди? Да, безусловно, так и есть. Согласился я с нашим бравым фшником. Он даже несколько опешил. Ну да, я и согласился. Кому поверь, не скажут. Вот только, решил продолжить я, она перестала тебя предупреждать, после твоих же действий, немного надавил я. Впрочем, оно и не удивительно. Это на что ты намекаешь? Что значит неудивительно? Прошипел сей индивид. Я не намекаю, я прямым текстом говорю. Может, как брат ты и хороший, но как воспитатель, так себе. Чего только стоят твои запреты на друзей, хм, да чего уж, надо же тебе было сломать руку тому пареньку, который ее обзывал, что, вероятно, было просто извращенным способом обратить на себя ее внимание. Не спорю, это было бы более чем достойно, если бы тому пареньку было, хотя бы, больше 14. Он ведь был ее одноклассником. Достаточно было запугать до чертиков, ну максимум прописать разок, нежненько. А ты, чтобы другим неповадно было, буквально на глазах учеников это сделал, даже не за гаражами. Боюсь считать, сколько стоило откупиться от такого. Это еще повезло, что телефоны они сдали, так как была контрольная, а так бы и засадить могли. Но ее из-за этого до сих пор избегают. Вот и выходит, ты оставил ее без возможности обретения друзей среди учеников этой школы, и она по большей части из-за этого и общается со мной. Твои действия, знаешь ли, ведут к последствиям. Тебе стоит быть спокойнее, ДВДшник, констатировал я повседневным голосом, словно о погоде беседу веду. Примечание автора. ДВД, диванные войска десанта, как ты меня назвал? Ой, я это вслух сказал? Вот же ж, хм, из моей реплики ты услышал только это? Печально. Как же сложно доносить информацию. Тем более, оборвал я себя на полуслове. Вот только несколько недооценил его эмпатию. Ну ты давай, договаривай. Тем более до кого? До служивших, то есть военные для тебя не люди, то есть все мы для тебя идиоты, а ты один такой умный, гениальный. А что ты сделал для страны, для людей, все те, кто отдавали жизни, чтобы такие, как ты, могли спокойно жить, учиться, развиваться, общаться и не думать о завтрашнем дне, все они для тебя идиоты, недостойны твоего внимания, интеллекта, ну же, договори. Ох, ну что могу сказать, его прорвало, и как только до этого докатилось, ведь беседа так неплохо начиналась, я этого не говорил, кажется, не стоило вообще отвечать на это, он как-то по-своему это интерпретировал, что ли. Да уж, уровень моей эмпатии нужно прокачивать, причем серьезно так. Хотя вот сейчас, интуиция прямо вопит. Будет драка, похоже на то, да еще и в коридоре. Хотя вроде тут никого нет, кроме нас, камер в том числе. Между нами расстояние, 2.5 метра, среагировать успеваю. Так, мысли прям летят в голове, пульсы дыхания учащаются, адреналин попал в кровь, ТЦ, он крупный, отсюда вывод. Попадет, мне жопа, однако, его скорость, из-за размеров, ниже моей, но у меня меньше силы. Значит, я должен постараться уклониться, и бить нужно в слабые точки, причем, бить аккуратно, все-таки, это брат Славы, ТЦ. Я должен вывести его из драки быстро, иначе, на истощение я не протяну. Ах, в ушах колотится сердце, дыхание прет, но я не задыхаюсь, какие приятные ощущения, ТЦ. Не о том думаю, он замахивается. И при этом, размах взял большой, значит удар очень сильный, но более медленный, он подключил ноги, чтобы не только сократить расстояние, но и добавить инерцию, он метит не в лицо, чуть ниже, в плечо, значит он понимает, что нужно себя сдерживать, он не имеет цели убить, прости, но я этим воспользуюсь, он правша, значит, плечо левое, следовательно, мне нужно уйти с траектории удара, относительно меня, вправо. Поразительно, я успеваю думать и реагировать момент. Левая коленная чашечка, удар ногой боком приходится туда, причем бил пыром. Он несколько присел от удара, я воспользовался этим, так как он стал чуть ниже, бью низом ладони, практически кистью, ему в ухо. Однако не все так радужно, его левая рука успевает напасть на меня, я выставил левую ладонь, защитив живот, но рука в кисти несколько сместилась и хрустнула, я вскрикнул от этого, но и мой удар его частично оглушил. Я не чувствую сильной боли, адреналин немного ее притупил. Пока мой визави не очухался, с ноги запульнул в него свой резиновый тапок, который немного сбил его концентрацию на мне, и этой же ногой, бью пяткой в левую щеку. Он чуть пролетел прямо, упав на правую руку. Мне кажется, под его же весом, он от этого получит вывих. ТЦ, он очухивается. Если продолжить, писец котенку. Я все это смог провернуть, только из-за того, что он недооценил калеку, еще раз такое не получится. Что здесь происходит? Появилось третье действующее лицо, какой-то санитар, новенький, я его не узнаю, но он вовремя, похоже, мой вскрик боли привлек его. Он тоже крупный, он в очках и под мед колпаком виднеются рыжие волосы, ничего такого, хух, с другом давно не виделись, а у нас тут полы скользкие, сами понимаете. Пожал я плечами, словно ничего не произошло. Он еще раз осмотрел ситуацию, покачал головой и сказал: «Ну да, полы скользкие. Ну, вы как, друг, ходить сможете? Или мне вас до кабинета на горбу тащить?» Обратился он к Владимиру. Тот посмотрел на него и сказал: «Я сам», — отрезал Вова, встал и похромал к лестнице. «Ну сам так сам. Кабинет врача номер 279 на 2-м этаже». Проинформировал санитар. Владимир ничего не ответил, а направился вниз. Санитар же обратил свой взор на меня. «А вы, сами или проводить?» Почему его фраза больше походит на угрозу? «Я знаю эту больницу лучше, чем консультанты в магазине цены на товар», — своеобразно ответил я, направляясь к себе в палату. Санитар промолчал, а затем, пожав плечами, все же решил остановить меня. «Далеко с одним сланцем собрались?» Я промолчал. «Ну да. Тапком же я отвлек внимание, а забрать забыл, не утруждайтесь», — сказал он и бросил мне тапок. «Спасибо, благодарность вышла похожей на вопрос. Впрочем, он остался без ответа, ибо мой спаситель уже успел свалить. Я вздохнул и вновь продолжил свой путь. Наконец, беспрепятственно, могу дойти к себе. Ау, вот же блин, адреналин спал, больше боль не подавляет. и боль-то пульсирующая, да и проявляется при вращении кистью. Да, нужно будет все же сгонять к Виктору Павловичу, он залечит мою травмочку и скажет: «У кошки, бабо, у собаки, бабо, а женюся, ебаба». Обо что ты тут-то смог уебаться? Да, теперь даже я не знаю, утрирую я или нет. После этого боя могу сказать, что, если бы я не переоделся в свободную одежду, я бы в том халате не смог нормально ответить Володьке и валялся бы сейчас в бессознанке. И это в лучшем случае. Анализируя драку сейчас, могу вычленить некоторый опыт. Для начала, мне прямо фартануло, что он не защищал себя во время первого удара, то есть он раскрылся. Следом, он подставил голову, чем дал мне карт-бланш. И финалочка, мне следовало не ставить руку на прямой удар, в котором дохренище кинетической энергии, а следовало увернуться, тогда я бы оказался за его спиной. Из всего это стоит сделать вывод. Мне нужно подучить слабые точки в теле человека, тем более, я же в больнице, мне подобное сделать труда не составит. Безусловно, я знаю расположение внутренних органов, крепление суставов и, даже, акупунктуру лица, правда не всего тела, но даже так очень неплохо. О, я таки дошел, и даже без еще одних приключений. На этой мысли я споткнулся и разлил долбанное ведро с мыльной водой. Узнаю, кто это сделал, швабру в анал затолкаю. Крайне резко выразил я свои эмоции. Ну хоть не упал, пронеслась мысль в моей голове. Я пнул это ведро, и оно отлетело в сторону, ближе к тому месту, где я чиню проводку, чтобы включать лампочку. Разлитая вода растеклась посередине комнаты, но не залилась под кровать, а потому я забил на нее. Наконец, я смогу нормально посмотреть One Piece. Я взял Салазарчика, подключил его к телеку при помощи HDMI-кабеля, настроил свои беспроводные наушники, которые работают в активном режиме до 20 часов без подзарядки, и открыл мой браузер, который блокирует рекламу, нашел сайт, где смогу посмотреть One Piece в нормальной озвучке, и оставил ноут для прогрузки видео в 4К качестве, благо интернет позволяет. Сам же я сел на кровать, убрав с нее пачку попкорна на тумбочку, и взял телефон, разблокировал его, мне высветился пропущенный звонок, номер которого я скопировал и прикрепил к заказу, попутно записав номер как ВИМИ. Затем лег на кровать, размышляя о том, что настроение уже поднялось, и сам попробовал позвонить Цуки-чан. В этом потерпел неудачу. Похоже, она вырубила телефон. Подозрительно. Повествование от лица уверенной Святославы Вячеславовны, она же Цуки-чан, она же Цуки-цуки, она же чебуречная принцесса, только сама она об этом ничего не знает. Хух, какой, однако, бешеный денек. И ведь знала же, что он таким и будет, из-за чего всю ночь заснуть не могла, благо в школе это удалось сделать на все 200%. Все равно ничего нового в шкиле не было, ну да, скоро четверть кончается, зима близко, все сонные ходят, а ведь на улице не то что снега еще нет, тут все 20 градусов тепла. Ладно, это излишнее, чего день такой бешеный. Ну так ясно дело, у Евгишки днюха, уже целых 18 лет, мы там с медсестричками и Федором Ивановичем ему такое подготовили, что определенно увезут его за 100 морей. Да вот даже сейчас, я просидела в шкиле, всего-навсего, урока 4, и те проспала. Правда, после этих уроков отправилась к родителям, все-таки, это их день тоже. Так, не надо тут нюни разводить. Руки в ноги, ноги кверху, и как учил Гай Сенси, во славу силы юности вперед за подарком. Ух, правда пришлось несколько потратиться для эпичности. Хочу увидеть его лицо, когда в качестве подарка он узреет этот зеленый комбинезон. Ку-хи-хи-хи-хак-ха. Так, отставить рачимарины. А рачимарычи тьфу. Короче, просто эти смешки. Потом всучу ему настоящий подарок, хотя фотик, пожалуй, я прихвачу. И вот всегда так. Ну почему все приходится делать в последний день? Сроки горят, дедлайн впереди. Вот и приходится сегодня бегать туда-сюда. Полгорода оббежала. Норма в 10 тысяч шагов в день. Да, у меня уже 30 тысяч шагов, и это еще день в самом разгаре. Хорошо хоть, портфель взяла, правда, учебники все дома оставила, ибо так и планировала, он мне сегодня для другого понадобится. Ху-у-у, так, нужно сделать хоть малюсенькую передышку, а то в таком темпе, придется еще и душ искать, пот и пыль смывать. Так что, да, пойду на ВНТ качельки, расслаблюсь, вот же задница нарутофакская, вот сколько бы ни спрашивала, так постоянно юлил. Днюху, видите ли, не празднуем мы, особо гордые. ПФФ. Вот из принципа возьму и заставлю отпраздновать. И вот если бы не дядя Федор, так и не узнала бы, когда же у этого партизана день рождения. А оно, оказывается, буквально спустя 11 дней после моего. И это получается, что в прошлом году я пролетела с поздравлениями, но не в этом. Ты эту днюху запомнишь, хочешь того или нет. Улыбка натянулась на лицо беловолосой девушки, которая качалась на качелях, оставив свой портфель на пыльной земле. Конец повествования.